Глава 21. «И было мне слово Господа. Человек, обрати свой взор против Иерусалима, произнеси речь против святилища, изреки пророчество против страны Израилевой. Скажи стране Израилевой, так говорит Господь, я иду на тебя, я обнажаю свой меч, чтобы уничтожить у тебя и правых, и виноватых. Я уничтожу у тебя и правых, и виноватых, мой обнаженный меч обрушится на все живое от юга и до севера. И поймут все живущие, что я, Господь, извлек свой меч из ножен, и обратно в ножны он уже не вернется. А ты, человек, плачь, бей по бедрам себя в горе, плачь у всех на глазах. И когда спросят тебя, отчего ты плачешь, ответь, из-за страшной вести, что сейчас придет. У каждого сердце истает, как воск, опустятся руки, душа оцепенеет, жидкими станут колени. Вот что грядет, вот что сбывается, говорит Господь Бог. И было мне слово Господа. Человек, произнеси пророчество, скажи. Так говорит Господь. Меч, меч заострен, заточен до блеска. Он заострен для бойни, наточен, чтобы сверкал, как молния. Я испытаю жезл сына моего, что надменно взирает на деревья. Он будет наточен и в руку взят. Заострен этот меч, вот он, заточен, в руку убийцы вложен. Кричи, рыдай, человек, ибо меч занесен над моим народом, над всеми вождями Израиля. Добычей меча они станут вместе с моим народом. Потому бей себя по бедрам. Испытание настало, и что же? Не будет надменного жезла, говорит Господь Бог. А ты, человек, произнеси пророчество, бей рукой об руку. Пусть дважды пройдется меч по телам, пусть трижды пройдется меч смертоносный. Этот меч для великой бойни, меч пронзающий. Пусть трепещут сердца, пусть больше будет убитых. Над каждым их городом я занес смертоносный меч. О, горе! Он создан, чтобы разить, как молния, заточен он для резни. Меч! Острие свое обрати направо, рази налево, всюду, куда ты направлен будешь. А я буду бить рука об руку, сполна изолью мою ярость. Так говорю я, Господь. И было мне слово Господа. Человек, проложи две дороги для меча царя Вавилонского. Из одного и того же места начинаются обе, и поставь знак. На перекрестке дорог, ведущих в эти города, там поставь этот знак. Проложи дорогу, по которой меч пойдет в Раву Аммонитскую, и дорогу, по которой пойдет он в Иудею, к укреплениям Иерусалима. Ибо вот стоит царь Вавилонский на распутье, собирается совершить гадание, какой дорогой идти. Трясет он стрелы, вопрошает Терафимов и рассматривает печень. И правая его рука вытянула жребий, указывающий на Иерусалим. Там будут стоять тараны, там раздастся команда на штурм, там будет греметь боевой клич. Возле ворот установят тараны, насыплют вал и воздвигнут осадные сооружения. А они там могут считать, что все это гадание выдумки. Но они ведь давали страшные клятвы, и потому будут они изобличены, будут схвачены за руку. Ибо так говорит Господь Бог. Вы сами себя изобличили. Преступления ваши открылись, и стали видны все ваши грехи. Потому вы будете изобличены, будете схвачены за руку. О, нечестивый злодей, вождь Израиля, чей день настал, время расплаты пришло. Так говорит тебе Господь Бог. Сними тюрбан, брось венец, все переменится, низкое станет высоким, высокое низким. Разрушу, разрушу, разрушу этот город, будто его и не было. И будет так, пока не придет тот, кому он принадлежит по праву. И тогда я вручу ему этот город. А ты, человек, произнеси пророчество, скажи... Так говорит Господь Бог о глумливых сынах Аммоновых. скажи: «О, меч, меч, обнаженный для бойни, наточенный, чтобы губить, чтобы разить, как молния! Пусть пророчества о тебе пусты, пусть предсказания о тебе ложны, все же ты обрушишься на шею нечестивых злодеев, когда их день настанет, время расплаты придет. Но вернись в ножны, в месте, где ты появился на свет, на земле, откуда ты родом, я устрою суд над тобою и залью на тебя мой гнев, сожгу огнем моей ярости. Отдам тебя в руки людей жестоких, чье ремесло — убийство. Огонь тебя поглотит, кровь твоя по земле разольется, и даже памяти о тебе не останется. Так говорю я, Господь».